Глава третья. Она ожидала увидеть женщину крупную, с белыми толстыми локтями и грудями, свежую, с белым лицом, разжиревшую на легких хлебах, на ее 400-500 рублях. В то время как она подсохла, кормя и нянча его детей, убирая хлеб в поле, руки стали шершавые, загорелые, локти, когда-то белые и круглые, заострились. И опять жгучая ревнивая ненависть метнулась в ней темной волной от сердца в голову. Но сейчас же ее глаза стали круглыми от удивления. В комнату вошла тоненькая, худенькая девушка в беленькой кофточке, короткой синей юбке и желтых стоптанных туфлях. Светлые волосы были острижены по-мальчишески и только придерживались круглой роговой гребенкой. Она вошла и от неожиданности остановилась со связкой бумаг в руках. Что же он нашел в ней такого? Грудь как доска, заду и совсем нет, — подумала Катерина. — Катя, у нас гости, — сказал Андрей, видя ее нерешительность и вопрос. — Катеринушка приехала. Катя, смущенно покраснев, улыбнулась и подала гостье худенькую, незагоревшую руку. — А я и не догадалась сразу, — сказала она, опять как-то виновата и вместе с тем ласково улыбнувшись. И сейчас же, спохватившись, прибавила: — С дороги-то, небось, кушать хотите? — Я сказал хозяйке самовар поставить, — сказал Андрей. — Ну вот и ладно. — Я только сейчас со службы, — прибавила Катя, обращаясь к Катерине. Мимоходом взглянула на себя в ручное зеркало, висевшее на стене около полотенец, оправила волосы и ушла за перегородку. Катерина все так же сидела как-то неловко посередине комнаты, на том стуле, на который села, как вошла. Она не знала, о чем ей говорить и как себя держать с мужем, когда здесь, за перегородкой, была она, его жена. У нее только против воли сказалось: «Дробненькая какая, худенькая». «Ничего, человек хороший, мягкий», — ответил Андрей. Как бы что-то вспомнив, Катерина торопливо развязала свой узелок и достала оттуда черные лепешки. «Вот гостинчика». И так как в это время в комнату вошла Катя в подвязанном фартучке и черными от угля руками, Катерина невольно сказала, обращаясь к ней и как бы стыдясь своих черных лепешек: «Вот, гостинчика вам деревенского». Катя опять покраснела и бегло взглянула на Андрея. «Бери, бери», — сказал тот, занявшись чем-то в углу. «Ничего, человек хороший». «Ну, зачем вы? Не стоит, право». И сейчас же прибавила: «А я люблю их до ужасти». «На юраге». «На юраге, на юраге», — поспешно ответила Катерина, обрадовавшись, что девушка знает, что такое юрага. А потом сидели втроем и пили чай. «Иванов-то ссадили все-таки», — сказала Катя мимоходом, обратившись к Андрею. «Общее собрание было, шуму сколько». «Да что ты! Давно пора», — ответил, оживившись, Андрей. Он хотел еще что-то сказать, но Катя, как бы спохватившись, прервала этот разговор и, обратившись к Катерине, проговорила: «У вас на ладонях мозоли, а у меня на пальцах. Целыми днями на машинке стучу». Екатерине хотелось что-нибудь рассказать, чтобы Андрей так же заинтересовался и оживился, как при словах Кати о каком-то Иванове. Хотелось рассказать, как она ехала, что видела, но не знала, как начать, и сказала только, обращаясь к Кате: «А у нас лыска наша отелилась, корова наша, целую ночь с ней не спала. Теленочек весь в нее, как вылитый». «Я теляточек люблю», — сказала Катя. Помолчали. «А у меня от чего это бородавки на руках вскочили?» — проговорила Катя. Екатерина обрадовалась, что она заговорила о бородавках, так как знала средство от них — кислоту. И сейчас же начала рассказывать, как сводить, и старалась подольше говорить. из боязни, что скоро кончит и больше не о чем будет говорить. После ужина, который был для Катерины мучителен тем, что она никак не могла справиться с ножом и вилкой и все роняла то одно, то другое, Катя убирала посуду, а Катерина думала об одном — где же они положат ее спать? Небось, отведут куда-нибудь к соседям, а сами останутся тут вдвоем. Эта мысль опять подняла со дна души мутную волну ревности и обиды. Но Катя принесла откуда-то складную кровать и стала стелить третью постель в комнате. А Катерина, подойдя к столу и развернув лежавшие на нем бумаги, посмотрела в них и сказала: «Господи, ничего-то не понять. И как это вы разбираетесь?» Перед сном Катя выслала Андрея из комнаты. Он надел фуражку и вышел. «Ну вот, теперь ложитесь», — сказала Катя с той уже застенчивой улыбкой, обращаясь к Катерине и указав ей на свою постель, на которой только что переменила белье. И Катерина, чувствуя, что нужно сказать что-нибудь вежливое, проговорила: «Да зачем вы беспокоите-то себя? Я бы на полу легла, не привыкать. Нет-нет, зачем же?» Катерина сняла башмаки и порадовалась, что не надела лаптей. Потом скинула через голову сарафан и, стыдясь своей грубой деревенской рубахи, торопливо легла. А Катя достала из шкафчика кислоты и, подсев к Катерине, стала нерешительно перышком мазать бородавки, а та учила ее и помогала. Потом Катя тоже разделась. Катерина со странным, жутким любопытством невольно посмотрела на ее худенькие ноги и живот, которые имели близкое отношение к ее, Катерининому мужу. И опять у нее потемнело в глазах. И на что ж он польстился? Она, Катерина, одних помоев свиньям целую лоханку снести осилит, а эта кубан с молоком не поднимет. «Ну вы разобрались, что ли?» — послышался из-за двери голос Андрея. «Входи, входи!» — крикнула Катя. Андрей вошел, повесил фуражку на гвоздик и, оглянувшись по комнате, сел на складную кровать и сказал: «Огонь тушить, что ли?» «Туши!» В комнате стало темно. Слышно было, как скрипнула под ним кровать, и он лег. Катерина, редко моргая, смотрела в темноту, в ту сторону, где была его постель, а в голове ползли неуклюжие, неумелые мысли о нем, о Кате, о Лыске.